«Это что сейчас было?» – напуганным голосом спросил он у меня, ведь он просто не успел заметить, как до нас добралась и врезалась эта собака, ведь двигалась она в несколько раз быстрее обычного человека, а боковое зеркало у машины практически осыпалось. «Не отвлекайся, я разберусь с этим», только и сказал я ему, но он все же глянул в зеркало заднего вида и увидел там огромную уродливую псину. «Ник, сделай что-нибудь, иначе они нас убьют», крикнул он мне с паникой в голосе. «Уже занимаюсь этим вопросом», ответил я ему, и достал из своего пространственного кольца автомат Калашникова, ведь как знал, что может пригодиться, и специально взял один из них, чисто на всякий случай. Открыв свое окно, высунулся наружу и дал несколько очередей по ближайшей собаке, ведь теперь их уже было несколько, и такое чувство, что с каждой секундой их становилось все больше и больше. «Это что, какая-то дикая стая?» Мне удалось подранить тварь, но от ее головы пули отскакивали, ведь там у нее имелся существенный такой костяной нарост. Прям лобовая броня. Черт. Тогда решил стрелять в сочленение ее ног, надеясь попасть прямо по ее суставам. И вот тут меня ждал успех. Завизжав, эта тварь упала на землю и осталась далеко позади быстро едущей машины. Есть. Хорошо, что обычное оружие все же на них действует. Правда, насколько я видел, этих тварей уже было около 30 особей, и все они неслись к нам, причем с разных сторон. И что теперь делать? Задумался я. В голове закрутились возможные варианты решения этой опасной ситуации. Я, конечно, не доктор Стрэндж и не могу увидеть миллион с чем-то вариантов развития будущих событий, но около десятка я точно смог продумать, а не увидеть. Выбрал из них самый удачный и безопасный, на мой взгляд, вариант развития событий, как для моих родителей, так и для Алекса с Игорем. «Алекс, видишь впереди перекресток?» Он на это только утвердительно кивнул головой, полностью сосредоточенный на вождении. «Как только мы до него доедем, резко тормози прямо в его центре. Я выскочу наружу и задержу этих собак Баскервилей, а ты сразу же поворачивай направо и едь по дублеру прямо до следующего поворота, после чего свернешь налево, и уже по ней вы спокойно доберетесь до самого небоскреба», все запомнил. Быстро уточнил я у него, ведь своим зрением мне отлично было видно, что именно этим путем и можно было безопасно добраться до места назначения. Тем временем дал еще несколько очередей по ближайшим псинам, и чего я взял всего 2 рожка патронов. На такое их количество их точно не хватит. «Да, запомнил, а ты точно справишься. Может, все же поедем вместе?» — спросил он у меня взволнованным голосом. «Справлюсь, не волнуйся», — ответил я ему уверенным голосом. Хотя, если честно, то не был в этом полностью уверен. Но у меня хотя бы будет несколько попыток, если вдруг они умудрятся разорвать меня на мелкие кусочки. Ведь их уже было около 30-35 особей. Это правда, если не учитывать тех 3, которых я умудрился подстрелить, что было очень нелегко сделать на приличной скорости, да еще и Изака, который точностью стрельбы совсем не отличался. «Игорь». «Да, босс». «Вот возьми автомат и несколько рожков патронов к нему. Думаю, ты знаешь, что с этим делать», — отдал я ему указание, передав выше означенное. «Само собой», — ответил он мне, уже передергивая затвор на автомате. «Отлично, тогда рассчитываю на тебя», — ответил я ему, кивнув в сторону своих родителей, которые лежали рядом с ним. На что он только кивнул мне головой в знак того, что все понял. «Мы уже почти на месте. Готовься», — крикнул мне Алекс, виляя тем временем на дороге и уклоняясь от зомби и собак, которые бежали за нами. «Да вижу», — ответил я ему, готовясь тем временем к бою. Как только он остановился, быстро открыл дверь и выскочил наружу. Практически сразу же до меня добралась одна из собак и, оттолкнувшись мощными задними лапами от асфальта, прыгнула в мою сторону, растянувшись в прыжке, и явно нацелилась мне прямо в горло. «Ну, это он явно зря», — мысленно ухмыльнулся я, когда поднял саблю прямо перед собой, ухватив ее 2 руками. Именно на ее лезвие и налетела не успевшая увернуться тварина. Вблизи она и вправду выглядела очень уродливо, а из пасти у нее воняло так, словно ничего кроме отходов она в своей жизни и не ела. Спустя секунду она буквально нарезала саму себя практически на 2 ровные половинки, которые с шмякающим звуком упали по обе стороны от меня, запачкав меня при этом Правда, я и так уже был изрядно грязным, поэтому особо не обратил на это внимания. «Алекс, не тормози, давай, погнал, погнал!» — крикнул я ему, видя, что он несколько растерялся и ошалевшими глазами смотрел на разрубленную напополам туши псины. Правда, от моего окрика он пришел в себя и нажал педаль газа до упора, после чего быстро помчался по указанному мной маршруту. Как только машина тронулась с места, я уже был к этому готов и, достав свой верный Desert Eagle, начал уже по проверенной тактике стрелять собакам по суставам. Ведь, насколько я видел, это было одно из их слабых мест. А благодаря моему улучшенному глазомеру и увеличенной физической силе, я мог стрелять очень точно, и это при этом у меня практически полностью отсутствовала отдача. Самые резвые из них, которые помчались за машиной, получили по несколько пулей, с визгом упали на асфальт, проскользив по нему несколько метров, оставляя за собой кровавые разводы зеленого цвета. Точно мутанты какие-то, сделал я однозначный вывод. Истошно скуля вперемешку с рычанием, они разворачивали свои окровавленные морды в мою сторону и пытались ползти ко мне. На звуки выстрелов и жалобный скулеж членов своей стаи, все остальные псиномутанты обернулись в мою сторону, после чего резко рванули ко мне, бешено рыча и буквально разрывая под собой асфальт своими мощными задними лапами. И хотя, в принципе, именно этого я и добивался, ведь они оставили в покое машину и теперь сосредоточили все свое внимание и жажду крови на мне. Но когда это и вправду случилось, то мне стало очень не по себе. Ведь они и вправду могут меня задавить, особенно, если навалится толпой, да еще и со всех сторон, тем более, что сейчас я и стоял практически на открытом пространстве. А поэтому что? Правильно, действуем по плану. Поудобнее перехватив свою саблю, резко развернулся и помчался к ближайшему дому с окнами без решеток в районе второго этажа. Навык ускорения решил пока не использовать, думаю, моей родной скорости вполне должно хватить для этого дела, тем более, на такой короткой дистанции. Ведь ближайший подходящий ко мне дом был всего в 20 метрах от меня. Быстро к нему подбежал и прямо сходу, можно сказать, побежал вверх прямо по вертикальной стене, и когда уже сила гравитации начала тянуть меня вниз, оттолкнулся от стены, подбросив себя еще выше вверх. Ведь окна у этого нежилого дома были примерно на уровне 3 метров, да и стены здания были отделаны под дикий камень, и было от чего оттолкнуться ногами. Подлетев на уровень подоконника, ухватился за него и усилием рук буквально втолкнул себя в окно, тем самым разбивая его на куски. Хорошо еще, что успел прикрыть лицо руками. Сделав несколько перекатов на полу, успешно остановился. Когда уже поднимался на ноги, неожиданно услышал, как с улицы послышался болезненный скулеж собак, который практически сразу прерывался после его начала, а после еще послышался и веселый мужской смех. «Ах-ха-ха-ха! Получайте, твари!» — закричал кто-то веселым голосом, после чего опять послышался скулеж и жалобные визги вперемешку с рычанием. «Кто-то пришел ко мне на помощь!» — мелькнула у меня в голове самая очевидная и здравая мысль. Ведь простым совпадением это просто не могло быть. Так, а чего это я замер на месте и просто прислушиваюсь к тому, что происходит на улице? Поняв, что это явно не совсем правильно, быстро побежал к окну и, выглянув наружу, увидев там очень занимательного персонажа, который в данный момент буквально нарезал кидающихся на него собак на мелкие ленточки. Причем буквально, нифига себе, чуть ли не присвистнул я, наблюдая, как он их убивает одну за другой, при этом постоянно что-то выкрикивая. Глава 28. Сверхи. Часть 2. Он был одет в защитный костюм, неизвестно правда какого уровня, роста он был среднего, да и внешностью он тоже обладал самой средней, со светлыми короткими волосами на голове. Словом, самый обычный парень, который демонстрировал передо мной совсем необычные навыки боя. Самым примечательным в нем было то, как быстро он двигался и какое именно оружие он держал в руках, ловко нарезая им псин на мелкие ленточки. Было такое ощущение, что у него в руках находился самый настоящий пропеллер, а не шпага, которую он очень быстро раскручивал в своих руках. Причем так быстро, что даже мне было сложно уследить за его движениями. Какой же у него тогда показатель ловкости, если даже я вижу только размазанные от скорости движения его шпаги? Возможно, что даже с включенным навыком ускорения я буду медленней, чем он. И если бы нам пришлось сражаться, друг против друга, то я просто не смог бы долго продержаться, если бы только не использовал на нем свой навык гравитации. А что если он нападет на меня из засады? Тогда вообще пиши пропало, и это было для меня очень неприятной неожиданностью. Ведь если честно, то я уже успел стать несколько самоуверенным в отношении своего физического развития благодаря системе и не только. Да и занимаемое мною 35 место в мировом рейтинге явно намекало на то, что я не был слабаком по меркам целого мира. Неужели этот парень, который сейчас сражался с мутировавшими собаками, был выше в рейтинге, чем я? Какой вообще был шанс нашей встречи на улицах этого города? 1 к 1 миллион, если не больше. Но тут он смог несколько отвлечься от боя, увидев, что я внимательно за ним наблюдаю из своего разбитого окна. После чего крикнул мне веселым тоном, который вообще не соответствовал ситуации вокруг: «Эй, что смотришь? Мне бы не помешала твоя помощь, ведь выносливость и дух у меня не бесконечны». Обратился он ко мне, побуждая тем самым меня к действию. И вправду, что-то я несколько отвлекся, ведь смотря на то, как он легко справляется с этими собаками и другими зомби, которые пришли на их визги, я и вправду подумал, что ему не нужна моя помощь, но судя по всему, это было не так, что меня несколько успокоило. Ведь это означало, что он явно использовал какой-то навык для того, чтобы убивать этих собак, которые бросались на него со всех сторон, и даже несмотря на то, что они умирали одна за другой, других особей, это совсем не пугало. Наоборот, они только с большей и прямо-таки животной яростью набрасывались на него. И очень надеюсь, что этот парень не станет в итоге моим врагом. Самым лучшим вариантом будет, если он станет либо моим новым подчиненным или же товарищем. Ведь одно то, что он пришел мне на помощь, говорит только в его пользу. Ох, точно, сейчас помогу. Тем временем крикнул я ему и достал из кобуры свой верный Desert Eagle. После чего мысленным усилием активировал свой навык ускорения. Когда мир вокруг меня уже несколько привычно замедлился, быстро навел прицел и начал стрелять из пистолета, целясь по суставам этих тварей, которые бегали внизу. При этом с моей увеличившейся скоростью стрельбы, со стороны могло показаться, как будто это стреляют не из пистолета, а из самого настоящего пулемета. Ведь именно так я и хотел изначально разобраться со всеми этими псинами. Заняв, можно сказать, господствующую высоту и после этого расстрелять этот опыт на ножках, прямо как в тире. Само собой, в процессе стрельбы мне пришлось сменить несколько обойм, и закончил я стрелять только тогда, когда пули полностью закончились. Ну и где мне теперь найти для него патроны? Мелькнула мысль у меня в голове. После чего примерился и выпрыгнул из окна, приземлившись прямо на одну из подраненных мною собак, что скулила была прямо под моим окном. Приземление вышло довольно мягким, все же целился я этой твари прямо в живот, который оказался довольно упругим и отлично погасил силу удара. Прямо стоя на ней, примерился и вонзил ей саблю прямо в голову, после чего спрыгнул с ее все еще дергающего трупа и поспешил добить других подранков. Решил еще раз активировать ускорение, чтобы мне было легче с ними справиться, да и я должен был показать себя достаточно сильным перед своим новым знакомым. Хех. Наблюдая при этом краем глаза за реакцией и действиями этого парня, мало ли, что он захочет сделать. Увидев, как я лихо с ними расправляюсь, он не остался к этому равнодушным. Ни хрена себе. Да ты крут. Удивленно воскликнул он, прокомментировал тем самым мои действия. Эй, смотри, я тоже могу не хуже. Ахахаха. Крикнул он мне и принялся рубить этих мутантов-переростков еще более рьяно, чем до этого. А привет, собачка. Давай поиграем. Хочешь меня укусить? Ой, а что ты будешь делать без передней лапки? Что, задней лапы тоже уже нет? Ну тогда я с тобой закончил и, пожалуй, займусь вон той зверюшкой. Периодически выкрикивал он, нарезая при этом их на куски. Если честно, то его поведение можно было назвать очень странным, и это еще мягко сказано, но ничего говорить ему об этом я, конечно же, не стал. Скорее всего, это была его защитная реакция на творящийся вокруг беспредел, и таким образом он защищает свою психику, чтобы у него окончательно не поехала крыша. Правда, странно, что система не подавила его чувства. Хм, может, она так воздействует не на всех, а может, он просто копирует Дэдпула. Хех, ладно, потом об этом подумаю. Так, стоп. Когда он говорил то, я четко понимал то, что он произносит, что означает, что он был на той же скорости, что и я, во время разговора. Но я не слышал, чтобы он активировал навык из системы. Неужели он, как и я, понял, что это глупо произносить их название вслух и активирует их мысленно? Подумал я, снося тем временем голову еще одной псине. Господи, да когда же вы уже кончитесь? И вправду было такое ощущение, что они будут на нас нападать бесконечно, но, к счастью, это было просто ощущение. Примерно минут через 10 боя, когда я уже перестал активировать навык ускорения, мы наконец закончили добивать последних своих противников. Причем всего несколько из них решило убежать, когда до них наконец дошло, что они с нами не справятся. Увидев, что врагов вокруг не осталось, мы переглянулись и несколько нервно, но весело засмеялись. «Спасибо, что пришел мне на помощь», — поблагодарил я парня. «Можешь звать меня Ником», — представился я ему сокращенным вариантом своего имени. «Потому, что мне показалось, что представляться ему Николаем, это слишком официально, а Колей слишком просто, чисто на мой взгляд». Подойдя к нему, протянул ему руку для рукопожатия, которую он сразу же с удовольствием пожал со словами: «А ты тогда зови меня Бэйблом. Я смотрю, ты тоже сверх», — поинтересовался он у меня с любопытством. «Сверх, это он о чем?» — задался было я вопросом. «Хотя почему бы просто не взять и не спросить? Сверхи, кто это?» — поинтересовался я у него на ходу, когда мы уже даже не сговариваясь, быстро начали собирать выпавшие из трупов белые шкатулки, монеты выживания и иногда фрукты восстановления. Если их можно так назвать, конечно. Делили дроп мы примерно пополам, на что ни я, ни он не имели никаких возражений. Кстати говоря, шары опыта, которые вылетали из мертвых псин, были довольно большого размера, как из довольно сильных зомби. А что о них может сказать система? Оказывается, у них еще и вожак есть. Надо скорее отсюда уходить, не хотелось бы мне с ним встретиться, хоть в данный момент я его и не видел поблизости. «Так ты что, все еще не в курсе?» — так все те стали называть тех, кто начал развиваться благодаря системе. «Мы теперь что-то типа сверхлюдей или мутантов X», — поведал он мне заговорщическим шепотом и, осмотревшись по сторонам, даже достал свой телефон и показал мне какой-то сайт, где было об этом написано. Удивленно посмотрел я на сайт с одноименным названием. Причем выполнен он был в стиле комиксов и выглядел очень по-детски. «Нравится, да? Я сам его сделал», — с гордостью в голосе поведал он мне, когда мы уже забегали в дверь одного из зданий. «Все же с улицы в данный момент, нужно было уйти». «Да, хорошее название», — ответил я ему ровным голосом, ведь расстраивать его мне точно не хотелось, ведь еще было неизвестно, какой у него характер и как он отреагирует на возможную критику. Хотя, может, я просто излишне осторожен. Вот, я же говорил ей, что это самое правильное название. Сразу видно, что ты умный парень, ведь и его, я тоже сам его придумал. Опять с гордостью ответил он мне. «А неплохо, мы с ними справились, да?» — поинтересовался я у него, с улыбкой на лице. «Попробую наладить с ним отношения, да и вправду, видел, как я их нашинковал своей малышкой?» — спросил он у меня, продемонстрировав мне свою шпагу, на которой, кстати говоря, не было ни капли крови. «Да отличное оружие, это же шпага», — уточнил я у него, внимательно рассматривая его оружие. Выглядело оно очень дорогим и опасным, если можно так сказать. Интересно, какого она уровня? Судя по тому, как он легко ею разрезал зомби, то она должна быть не хуже, чем моя сабля гнева. «Да это шпага. Хочешь услышать, как я смог ее достать? А это была эпичная битва», — начал быстро говорить он с явным воодушевлением в голосе, явно найдя во мне благодарного слушателя. «Да, мне бы было интересно послушать», — ответил я ему, уже мысленно готовясь к тому, что сейчас будет, ведь мне и вправду это было довольно интересно. Вдруг там еще есть? Правда, думаю, что он получил ее с помощью шкатулки сокровищ, возможно, даже редкой. «Отлично, тогда слушай. Это случилось, когда я спас одну красотку, которая оказалась той еще штучкой. Silence Msec 1000. Что можно сказать по итогу нашего с ним разговора? Байбл был довольно приятным и веселым парнем, несмотря на то, что творилось вокруг. Причем я не заметил в нем особого притворства, когда он рассказывал мне про свои похождения. Само собой, он их изрядно приукрашивал, чтобы казаться более героическим, во всех тех сражениях с зомби и не только, что он пережил за эти несколько дней. И должен заметить, ему очень сильно повезло. Ведь еще в первый же день с первого же зомби, он умудрился выбить следующий навык. И после этого, даже простая бита новичка в его руках, после активации этого навыка, превращалась в очень грозное оружие, которое и помогло ему выбраться из торгового центра, где он и находился в начале этого апокалипсиса. По его словам, ему пришлось убить не один десяток зомби, чтобы выбраться наружу. Также он набил на них большое количество шкатулок, еще в первые часы всего этого кошмара. И в шкатулках ему досталось довольно много полезного дропа, тот же защитный костюм и то, что меня особо поразило, так это его шпага и обувь. И хоть моя сабля была несколько лучше, чем его шпага, но вот в совокупности с его навыком усиления оружия, она должна быть существенно сильнее, чем мое оружие. А вот его ботинки тоже довольно сильно меня удивили. Теперь мне было понятно, откуда у него такая скорость. К моему удивлению, он не скрывал от меня эту информацию, как поступил бы я, окажись на его месте. «Почему ты мне все это рассказываешь? Мы же только встретились, и ты мне совсем не знаешь», — поинтересовался я у него. Тот, немного подумав, ответил мне с широкой улыбкой на лице: «Я видел, что случилось на том перекрестке. Ты вышел из машины и решил отвлечь этих диких собак на себя, чтобы защитить своих людей, что уже говорит о том, что ты неплохой парень. Кстати, не хочешь присоединиться к нашей хоть и небольшой, но сильной группе сверхов?» Пояснил он мне свою открытость в разговоре и сделал предложение присоединиться к их группе, которую они назвали сверхами. «Спасибо за предложение, но у меня уже есть своя группа и своя ответственность за них. Может, это вы присоединитесь к нам? У нас есть хорошо укрепленная база, и мне бы совсем не помешали бойцы твоего уровня», — сделал я ему встречное предложение. «Эх, жаль. Мы подумаем над твоим предложением, но сначала мне надо помочь моей подруге, которой надо решить в городе один очень важный для нее лично вопрос», — сказал он мне. «Ох, точно, совсем забыл», — сказал он, после чего хлопнул себя по лбу и быстро снял с пояса рацию. «Акира, прием. Это Байбл, ты меня слышишь?» — сказал он в рацию, поднеся ее к своим губам. В ответ послышалось шипение, а потом практически сразу же из нее послышался знакомый женский голос: «Байбл, где тебя черти носит? Я уже давно на месте встречи, и что-то я тебя тут совсем не наблюдаю», — послышался недовольный голос девушки. «Не может быть, это и вправду она». От того, что я услышал ее голос, у меня очень сильно поднялось настроение, и сама по себе на лице расползлась широкая улыбка. Ведь я точно не мог ошибиться. А тем временем их разговор продолжился. «Акира, дорогая, я тут помог Нику, в этот раз хорошему парню, я тебе точно говорю. Мы вместе сразились со стаей диких собак». Начал он оправдываться, и даже было видно, что он довольно сильно нервничает при разговоре с девушкой, которая изменила свое имя на Акиру. Интересно, что с ней случилось, и почему она так сильно изменилась, если судить по их разговору. «Какой нахрен хороший парень? Мы с тобой о чем говорили по этому поводу? Тебе прошлого раза не хватило, давай тащи сюда свою тощую задницу». Послышался ее уже несколько злой и холодный голос, которым она и начала отчитывать Байбла. «Хм, прошлый раз, он что, уже успел помочь еще кому-то, и тот или те оказались совсем не теми, кому было нужно помогать? Дай мне рацию, Байбл», — обратился я к парню, прервав его перед тем, как он опять начнет оправдываться. «А зачем тебе? Поверь, с ней очень нелегко найти общий язык. Я много раз пытался, но она очень волевая и упрямая девушка. Если честно, то я ее даже несколько боюсь», — предостерег он меня, но все же с некоторым облегчением на лице передал мне рацию. Было видно, что ему будет очень интересно посмотреть на то, что будет происходить дальше. «Байбл, ты меня слышишь? А ну отвечай, придурок». Тем временем послышалось из рации. Поднеся рацию поближе, нажал на кнопку связи и сказал в нее: «Привет, Акира. Или мне лучше обратиться к тебе, как к Вике?» — веселым голосом произнес я в рацию. После чего несколько секунд в эфире стояла полная тишина, но потом ее буквально прорвало. «Коля, это и вправду ты? Ты живой?» Послышался ее несколько нерешительный, но радостный голос. Вся холодность из ее голоса пропала, что очень отличалось от того, каким тоном она разговаривала с Бэйблом. Перевел свой взгляд на Бэйбла и увидел, как у него широко распахнулись глаза и даже приоткрылся рот. Когда он с большим удивлением и даже некоторым недоверием смотрел в сторону рации, ответить я ей не успел, потому что меня отвлек очень громкий и яростный вой, который раздался с улицы. «У-у-у!» После чего с улицы послышался громкий грохот, как будто кто-то огромный начал раскидывать машины в разные стороны. «Это что такое?» — в шоке спросил у меня Байбл. «Я-то откуда знаю? Пошли посмотрим, только осторожно», — ответил я ему. Хотя уже отлично знал, кто это решил заглянуть к нам на огонек, ведь это был никто иной, как вожак этой дикой стаи. Глава 29. Акира. Часть 1. «Аво! Вот это псина!» — воскликнул Байбл, осторожно выглянув в окно. В данный момент мы находились на 4-м этаже 10-этажного офисного здания. «А давай его вольнем, а?» — радостным голосом воскликнул он, повернувшись в мою сторону. «И как ты это видишь?» — скептическим голосом спросил я у него, еще раз посмотрев на этого вожака. Причем именно с большой буквы. Ведь этот представитель собачьего племени достигал 3 метров в холке и длиной был около 4-5 метров. Его огромные черные и очень острые когти на лапах в данный момент раздирали железную крышу автомобиля, словно она была сделана из тонкого слоя бумаги. Даже более того, я воочию увидел, как этот, можно сказать, рейд-босс активировал свой навык разрывания. Вначале он грозно зарычал, а потом его пасть окрасилась в красный цвет, после чего он просто взял и яростно откусил большой кусок железной крыши, после чего, несколько раз ее переживав, выплюнул покореженный кусок металла на асфальт. И что ему такого сделала конкретно эта грузовая машина? Мелькнула мысль у меня в голове. Тем временем опять заработала рация и послышался обеспокоенный голос Вики, или мне называть ее Акирой. «Коля, Байбл, у вас там все в порядке?» «Да все в порядке, просто к нам пожаловал охренительно большой и злой вожак дикой стаи». Ввел я ее в курс дела. Смысла скрывать этот факт я абсолютно точно не видел. «Держитесь там, я скоро буду», — быстро сказала она в рацию, после чего отключилась. «Хм, скоро будет, а что она сможет сделать?» — озадаченно подумал я и попытался ее остановить. «Вик, не надо к нам идти, мы сами справимся, ты меня слышишь?» «Прием», — быстро проговорил я в рацию, но ответа не услышал. Видно, она в любом случае хочет до нас добраться и как-то помочь нам справиться с этой псиной. «Ну, раз Сакира скоро прибудет, то нам ни о чем беспокоиться», — обрадованным голосом сказал мне Байбл. «Интересно, почему он выбрал это имя? Если честно, то оно какое-то странное, что ли. Вика, то есть Акира, настолько сильная?» — поинтересовался я у него. «Да, она сильнее меня, а это о чем-то договорит», — ответил он мне несколько печальным тоном. «Сильнее его? Это же насколько она стала сильнее, чтобы Байбл, которого я считаю довольно сильным персонажем, говорил, что она сильнее его? Ты уверен? Ты же вон какой быстрый, тем более со своими сапогами и шпагой», — несколько недоверчиво уточнил я у него. «А толку? Она просто расстреляет меня на дистанции, а подобраться к ней нереально, у нее есть навык телепортации», — удрученно ответил он мне. «Расстреляет на дистанции? Телепортация?» Как только я это услышал, то у меня в голове закрались некоторые подозрения насчет Вики, ведь я уже видел одного такого стрелка с дальней дистанции и со снайперкой в руках. «Скажи, а она случайно не одета в темный костюм с маской из системы и предпочитает стрелять из крупнокалиберной снайперки?» — уточнил я у него, на всякий случай, чтобы подтвердить свои подозрения. «Да, по описанию прям вылитая Акира, а ты разве с ней уже встречался?» — несколько недоуменно спросил он у меня, после чего опять хлопнул себя по лбу и сказал: «Ах, точно, вы ведь хорошо знакомы, да, как ты с ней познакомился? Расскажи, расскажи». «Она и до апокалипсиса была такой же холодной и пробирающей до самых костей особой», — начал он закидывать меня вопросами о Вике. «Пробирающей до самых костей», — недоуменно подумал уже я, наблюдая за тем, как вожак внизу продолжал громить машины, которые были ближе всего к той бойне, которую мы устроили из членов его стаи. «Нет, тогда она была совсем не такой. «Я бы назвал ее милой, открытой и доброй девушкой», — ответил я ему, описав Вику такой, какой я ее помнил при последней нашей встрече. «Кстати, интересно, а живы ли ее отец и брат? И если да, то почему они не вместе? И как так получилось, что обычная по сути девушка, буквально за несколько дней превратилась в профессионального снайпера, который без колебаний разносит головы разумным представителям человечества? Хотя, я уже знал ответ на этот вопрос. Это все результаты воздействия системы и навыков, которые она от нее получила. Интересно, какие? Кстати, слушай, Байбл, а ты уже получил класс?» Спросил я у него и замер на месте, увидев, что он достал какой-то бутылек синего цвета и в данный момент что-то увлеченно из него пил, довольно причмокивая губами от удовольствия, и бы не обратил на это внимания, если бы не его последующие слова. «Ух, хорошо, очень скоро, я буду готов к бою», — довольным голосом воскликнул он. Что-то он прям любит восклицать, если честно. Тем временем он продолжил: «Класс, нет, не получил. Мы с Акирой вроде как вышли на вход в деревню новичков, но там слишком много зомби. Просто не подобраться», — печально ответил он мне. «Он и вправду до сих пор без класса. Каким же он тогда станет сильным, когда его получит? Правда, и мне грех жаловаться, один мой навык возврата стоит очень многого. Слушай, а что это ты только что выпил?» — уточнил я у него спокойным голосом. «Неужто, это то, о чем я подумал? Это...» — спросил он, потрясая уже полупустым бутыльком. «Это зелье восстановления», — поведал он мне, опять своим уже привычным гордым тоном. «А откуда ты его взял?» — опять уточнил я у него. «Взял. Мне его Акира дала, а сама она его сделала, благодаря какому-то своему навыку из системы. Он отлично восстанавливает дух и выносливость, что-то около 20 пунктов того и другого», — подробно ответил он мне, предугадывая мой следующий вопрос. «А как? Полезная вещь. Благодарю за ответ», — поблагодарил я его. «Думаю, как только Вика до нас доберется, то это будет чуть ли не первым, чем я у нее поинтересуюсь. Ведь мне бы тоже не помешали такие вот зелья восстановления. Так как ты знаешь Шакиру и вроде как вы в хороших отношениях, так что налови», — сказал он мне и кинул мне синюю бутылочку. Само собой, я без проблем ее поймал и с интересом осмотрел, что же мне такое досталось, запросив заодно справку у системы о том, что я сейчас держал в руках. «Так и есть, это и вправду, можно сказать, улучшенный аналог фруктовых зелий выносливости и духа, что я видел в деревне новичков. Нет, ну теперь точно, мне просто жизненно необходимо, чтобы Вика присоединились к моей группе. Ведь она не только девушка, к которой я ранее испытывал минимум дружеские чувства, но теперь она стала еще и очень полезной боевой и не только особой». Неожиданно в комнате, где мы находились, послышался своего рода треск, где-то в ее центре, и в этот же момент заработал рация. «Байбл, я точно навелась», — послышался слегка напряженный голос девушки. Взяв у меня рацию из рук, он быстро ей ответил, смотря на небольшую синюю точку, которая появилась и замерла прямо в воздухе. Ведь я легко поймал его взгляд и понял, на что именно он смотрит. «Да, как и всегда, точно. Зачем только спрашиваешь, Шакира?» — спросил он с веселостью в голосе. «Ты сам прекрасно знаешь, мне бы очень не хотелось умереть или стать калекой, если я выйду прямо в стену», — ответила она нетерпеливым тоном, и видно, это объяснение больше предназначалось именно мне, а не Байблу, который и так это знал. Спустя несколько секунд синяя точка начала разрастаться в размере, причем очень быстро, чтобы буквально секунд через пять прямо посреди комнаты не образовался довольно классический, как для телепорта, овал синего цвета. А спустя еще одно мгновение из нее буквально выскочила фигура, одетая в черные одежды. Сделав перекат, оно ловко приземлилось на пол, после чего, осмотревшись по сторонам, нашла меня глазами и буквально прыгнула в мою сторону. Я не стал уклониться и дал сжать себя в не по-женски сильных объятиях. После чего девушка сняла с себя маску с визорами на лице и со счастливой улыбкой обратилась ко мне. «Как же я рада, что ты жив. Я так переживала, что ты мог умереть», — сказала она мне одновременно печальным и радостным голосом. После чего начала внимательно осматривать меня со всех сторон, а в уголке ее глаз я даже заметил небольшие слезинки. Неужели она и вправду так обо мне переживала? Подумал я с некоторой теплотой. Все же когда о вас искренне переживают, это почти всегда очень приятно. Правда, к некоторому сожалению, у меня уже была Таня, а устраивать себе гарем я абсолютно точно не собирался. Всегда не любил, когда такое происходило с героями книг, которыми я зачитывался до комы. Если я сейчас с Таней, значит, я только с ней и точка. А потому наши несколько затянувшиеся объятия пора заканчивать. Аккуратно, но уверенно разомкнул ее руки вокруг своей талии и с улыбкой на лице ответил ей: «Я тоже рад, что ты цела и невредима. В этот раз мы поменялись ролями, и это ты пришла меня спасать. А моя прекрасная принцесса», — сказал я ей, внимательно смотря ей при этом в глаза. И к моему удивлению, она хоть и смутилась, но взгляд свой не отвела. «Не говори глупости. Какая я тебе принцесса?» — спросила она у меня, смущенным тоном. Неожиданно наши нежности прервал Байбл, который подавился и закашлялся зельем восстановления, которое в данный момент подтягивал. «Кхе, кхе!» — пытался отдышаться он, то и дело смотря на нас с удивленными глазами. Увидев эти его странные взгляды, которые он кидал в нашу сторону, Вика не стала молчать, после чего обратилась к нему с прежней холодностью в голосе: «Байбл, ты почему до сих пор здесь? Иди убей эту дворнягу и дай нам нормально поговорить», — отдала она ему явный приказ. Если честно, то я думал, что он начнет с ней спорить, но к моему удивлению, он покорно отправился на выход из комнаты. «Хорошо, Акира, не сердись», — ответил он ей, и когда его макушка уже практически пропала из проема комнаты, он добавил: «Я и не знал, что ты можешь быть такой нежной. Ахахаха!» — весело воскликнул он и прибавил ходу, быстро исчезая из нашего поля зрения. Точнее, из поля зрения Вики, ведь я отлично мог его видеть прямо сквозь стены. И он и вправду, хихикая на ходу, отправился вниз по лестнице. «Байбл, а ну иди сюда!» — возмущенно воскликнула девушка, но все же вслед за ним не побежала. «Не будь с ним так строга, он хороший парень и очень мне помог», — попросил я, внимательно ее разглядывая. Она была все такой же красивой девушкой, правда, под глазами у нее появились довольно большие синяки, видно, спала в последнее время она не очень регулярно и рвано. «Не защищай этого негодника, ты просто не представляешь, что он начинает вытворять, если оставить его хотя бы на несколько часов», — несколько ворчливо ответила она, от чего я даже не обидно засмеялся, очень уж она в этот момент выглядела забавно. «И ничего тут нет смешного, дурак», — воскликнула она и не сильно ударила меня в плечо своим маленьким кулачком. Точнее, как не сильно. По ощущениям было, как будто меня ударила не девушка, а здоровый такой мужик, причем далеко не слабый. А во, это сколько же пунктов характеристик она вложила в параметр силы. «Ладно, ладно, не бей меня», — со смехом в голосе ответил ей я. Но потом почти сразу же прервался, ведь мне в голову пришла мысль, а успешно ли добрались до базы Алекс вместе с Игорем и моими родителями. Перевел свой взор в сторону небоскреба, но все равно мое зрение не добивало до его ворот, а уж тем более, мне было не видно, что там происходит во дворе. «Очень надеюсь, что с ними все в порядке». «Все в порядке, Коль?» — спросила у меня Вика, слегка обеспокоенным голосом. «Видно, увидев изменения на моем лице, может, тебе нужна моя помощь», — продолжила она уверенным тоном. «Да все нормально, просто переживаю, добрались ли мои люди вместе с родителями до базы», — ответил я ей правду. «Да и чего тут скрывать, если честно». Сам же тем временем опять подошел к окну и посмотрел на улицу, где до сих пор буйствовал вожак стаи. И ведь не надоело же ему крушить машины.